Таким образом, в июле 1943 года на площади Орловского плацдарма, равной всего 25 тысячам квадратных километров, вели боевые действия 2,3 миллиона человек. Аналогов такой концентрации войск и вооружения в истории Второй мировой войны не было. Численный состав и вооружение войск Красной Армии в крупнейших операциях Великой Отечественной войны. Численность войск. Московская стратегическая наступательная операция. С 5.12.41 по 7.01.42. 1 021 700 человек. Сталинградская стратегическая наступательная операция. С 19.11.42 по 2.02.43 года. 1 143 500 человек. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов». С 12.07 по 18.08.43 года. 1 510 464 человека. На всем Советско-Германском фронте на 1.07.1943 года 6 600 000. В процентах 22%. Площадь территории в квадратных километрах. Московская стратегическая наступательная операция 175 000. Сталинградская стратегическая наступательная операция 150 000 квадратных километров. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» 25 000 километров. На всем Советско-Германском фронте 1 100 000 квадратных километров. Концентрация войск на 1 квадратный километр человек. Московская стратегическая наступательная операция 6 человек. Сталинградская стратегическая наступательная операция 8 человек. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» 60 человек. На всем Советско-Германском фронте 6 человек. Винтовки и карабины. Московская стратегическая наступательная операция 596 735. Сталинградская стратегическая наступательная операция 617 244. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» 773 920. ППШ, ППД. Московская стратегическая наступательная операция 76 453. Сталинградская стратегическая наступательная операция 121 586. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» 274 883. Пулеметы всех калибров. Московская стратегическая наступательная операция 34 537. Сталинградская наступательная стратегическая операция 43 276. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» 50 589. ПТР. Московская стратегическая наступательная операция 16 345. Сталинградская стратегическая наступательная операция 26 834. Орловская стратегическая наступательная операция Кутузов. 34 919. Орудия и минометы. Московская стратегическая наступательная операция. 7652. Сталинградская стратегическая наступательная операция. 15500. Орловская стратегическая наступательная операция Кутузов. 28 039. На всем Советско-Германском фронте 105 000. В процентах 30%. Гвардейские минометы. Катюши. Московская стратегическая наступательная операция. 112. Сталинградская стратегическая наступательная операция. 164. Орловская стратегическая наступательная операция Кутузов. 1001. На всем Советско-Германском фронте 2200. В процентах 45%. Танки и САУ. Московская стратегическая наступательная операция. 774. Сталинградская стратегическая наступательная операция. 1463. Орловская стратегическая наступательная операция Кутузов. 4062. На всем Советско-Германском фронте 10200 или 40%. Самолеты. Московская стратегическая наступательная операция. 1100. Сталинградская стратегическая наступательная операция. 1350. Орловская стратегическая наступательная операция Кутузов. 3023. На всем Советско-Германском фронте 10200. 30%. Автомашины грузовые. Московская стратегическая наступательная операция. 17535. Сталинградская стратегическая наступательная операция. 21376. Орловская стратегическая наступательная операция Кутузов. 40700. Лошади. Московская стратегическая наступательная операция. 175237. Сталинградская стратегическая наступательная операция. 147350. Орловская стратегическая наступательная операция Кутузов. 117263.